15 января 1947 года. По пути домой после занятий. Оден. Рэндалл Джаррелл просто хочет поиздеваться над папой. Примечание. Рэндалл Джаррелл, 1914-1965 годы. Поэт. Один из самых проницательных и страстных американских критиков середины века. Поклонник и одновременно яростный противник Одена, Джаррелл очень много писал о его поздней идеологии и поэтике. Часто и обоснованно упрекал Одена в схематичности, в том, что Оден сводит поэзию к набору абстрактных риторических фигур. Вот образец его письма. Фрагмент эссе «Смена убеждений и риторики в поэзии Одена». Оно, изменение, было неизбежным результатом развития его риторики, шедшей на поводу его поэзии и его мысли, которые становились все более абстрактными, все более публичными, прозаичными. Риторические механизмы его поэтики давали ему иллюзию, что с помощью этого квазинаучного способа можно анимировать любой, даже мертвый материал и сделать его риторически пригодным. Оден хотел, чтобы его поэзия была строго организованной, логичной, ортодоксальной, внятной и так далее. Следуя в этом направлении, он настолько быстро развивал риторический метод поэтического выражения, что тем самым полностью разрушил свои лирические способности. Конец примечания. Он ошибается даже на фактическом уровне. Я рад, что вы так удачно подловили его на моменте выбора. Он ведь в сущности очень хороший человек, поэтому его ошибки так раздражают. Вы правильно поняли стихотворение «Расскажи мне правду о любви». Примечание. Смотрите стихотворение Одена, которое начинается со строчки «Some say the love is a little boy». Говорят, любовь – мальчишка. Оден называет его по строчке рефрена «Расскажи мне правду о любви». Конец примечания. «Лично для меня оно очень важно. Я написал его в Средиземном море на корабле по пути в Китай в 1938 году. Кристофер сразу просек, что это знаменательное стихотворение». Примечание. Кристофер Ишервуд, прозаик и драматург, старинный друг и однокашник Одена по Оксфорду. Вместе с Ишервудом Оден жил в Берлине в конце 20-х годов, потом путешествовал по Китаю, и, наконец, вместе они высадились в Америке весной 1939 года. Дружеские отношения между ними сохранялись на протяжении всей жизни. Хотя к деятельности Ишервуда в Голливуде, равно как и к восточным увлечениям автора романа «Прощай, Берлин», Оден относился весьма скептически. Конец примечания. Забавно. Какими пророческими могут оказаться те или иные вещи? Я написал это стихотворение незадолго до того, как встретил человека, который перевернул мой мир. Примечание. Вскоре после прибытия в Америку Оден встретил Честера Калмана, молодого американца, который стал объектом мучительной привязанности всей жизни Одена. До этой поры все любовные увлечения Одена носили количественный, концептуальный или экспериментальный характер. Калману, личности, по всей видимости, довольно заурядной, суждено было перевернуть представление Одена о смысле любви в жизни человека. В всю жизнь писавший на контрапункте противоположных понятий и суждений, Оден вдруг обнаруживает в себе точку опоры. Перманентное, несмотря на измены и расставания, чувство, которое не поддается снижению иронии и не лечится словом. Именно в этом чувстве Оден видит выход из тупика одуряющей двоякости современной цивилизации. От стихотворения к стихотворению слово «любовь» все чаще и чаще мелькает в его поэтическом словаре, и хотя очень скоро он начинает писать «любовь» с прописной, превратив ее в очередную абстракцию, за этой абстракцией все-таки был, стоял новый, драматический и неподдельный опыт. Конец примечания. То же самое случилось с другим моим стихотворением, когда я еще в начале 30-х говорил не только о Гитлере, Муссолини и Рузвельте, но и о Черчилле. Примечание. Смотрите стихотворение, написанное в ноябре 1934 года. «Easily, my dear, you move, easily your head». Вот строфа, которую имеет в виду Оден в переводе Топорова. «Ростом в 5 футов, в 6 футов, в 7 футов тянутся армии карты запутов, Гитлер, кривляясь, визжа, Муссолини, Черчилль, пытаясь польстить населению, Рузвельт, хрипя и крича вандер Любе». Здесь раздвигаются влажные губы. Конец примечания. А он в то время был на вторых ролях, хотя уже победил на дополнительных выборах. На самом деле я сангвиник. Я всегда находил существование приятным. Даже если ты орешь от боли, тебе по большому счету повезло, потому что ты еще можешь орать. Примечание. Наконец-то вещи названы своими именами. Наконец-то можно утверждать, что сколько бы наш герой не печалился о бедствиях века, в итоге существование, каким бы оно ни было, всегда расценивалось им как высшее благо. Моя обязанность по отношению к Богу — быть счастливым. Моя обязанность по отношению к ближнему — доставлять ему удовольствие и уменьшать его боль. «Ни один человек не способен сделать другого счастливым», — писал Оден в одном из своих эссе. «Счастье — это не право человека. Счастье — это его обязанность, поэтому быть несчастливым — грех», добавлял он. В этом же пункте он расходился и с модным психоанализом Фрейда. Ошибка Фрейда, как и большинства психоаналитиков, в том, что удовольствие они рассматривали с негативной точки зрения. Фрейд, видите ли, считал, что счастье аморально, и радость человека неприятна Всевышнему. Из дневника 1929 года. Только с учетом всего вышесказанного можно понять и поэзию Одена, и его критические высказывания, и его бытовые пристрастия. От выпивки до увертюр Россини. Только теперь становится понятным количество present continuous tense в стихах Одена, поскольку счастье, как способность переживать, реализует себя только в форме настоящего времени. Поэтому стихи Одена, как и поэзия вообще, внеисторичны. Любой сюжет из истории он всегда склоняет на настоящий момент, на время, текущее здесь и сейчас. Если удалить из поэзии Одена риторику абстрактных понятий, останется именно это. Фантастическое ощущение подлинности настоящего, внешнего и внутреннего, их совпадение. Собственно, застольные беседы Одена. И есть этот остаток настоящего времени, доставшийся нам после вычитания риторики и поэтических образов. Это апология позитивного. От удовольствия выпить коктейль Old Fashioned до эмоций по поводу Лоэнгрина Вагнера. Вот теперь отождествление Одена с автором высказывания «Остановись мгновенье» уже не кажется натянутым. Мироощущение Одена – это бесконечное признание в любви и любопытстве к миру, благодарность хотя бы за то, что ты орешь от боли, благодарность за то, что любовь и любопытство возможны даже в том случае, если они остаются абсолютно безответными, за то, что «выключи звезды, сотри их с лица небес, я очень скоро смогу обходиться без, в небо ночное уставясь, в его наготу я полюблю и его черноту, пустоту». Конец примечания. «Будь у меня достаточно денег, я бы не жил в Америке. Здесь скверный климат. Я бы предпочел жить где-нибудь в Южной Европе. Раньше я бы, вероятно, выбрал Балканы, Карпаты или замок в Трансильвании. Я бы много путешествовал. Но в Греции я не стал бы жить. Слишком опасно и слишком жарко. Возможно, я остановился бы на Хаммерфесте. Может быть, деньги тут и не самое главное. Я преподавал все. Арифметику, даже думал писать учебники, рисование, французский язык, латынь, историю. Но ведь, чтобы продвинуться по службе, нужно флиртовать с женой директора школы, играть с ней в гольф и проигрывать. Нужно стать этаким школьным шутом. В каждой школе может быть только один шут. Я почти жалею, что бросил преподавание в средней школе, хотя такая работа требует от тебя очень многого. 12-летние мальчишки — вот с кем интересно беседовать. Смекалистый народ. На 5 минут их можно увлечь чем угодно, потом они, правда, забудут все, что вы говорили. В наше время родители должны учить детей или физике, или балету. Тогда дети выйдут в люди. Удивительно продажные пошли ученые. Могут хладнокровно работать на тех и на других. Поэтам быть очень опасно, да и музыкантам нынче нелегко. В 20-х годах в Мичигане существовал пост поэта-резидента, но Бриджес испортил всю игру своим отвратительным поведением. Примечание. Роберт Сеймур Бриджес, 1844-1930 годы. Английский поэт-георгианец, много экспериментировавший с метрикой, он провел в Ан-Арбор, Мичиган, 3 месяца в 24-м году, когда ему было 80 лет. Оден преподавал в Ан-Арбор с октября 41-го года по май 42-го года. Конец примечания. Он с ними даже не разговаривал. Вот и приходится теперь работать, лекции читать и все такое. Но в душе я все равно люблю Бриджеса, хотя Элиот так убедительно разгромил его завет красоты. Он жил в Боарс-Хилл. Он вообще-то так и не покинул Оксфорд. Однако Мэтью Арнольд и Кэр были единственными действительно выдающимися людьми, получившими в Оксфорде профессорство по литературе. Да, де Селинкур был крупным ученым. Я, видите ли, всегда испытывал чувство благоговения перед учеными. Они ведь так много знают в своей области. Если я прав, а ученый ошибается, я иногда просто не могу найти нужные слова, чтобы доказать это. Стыд и позор, что они не предложили профессорскую должность Элиоту, обладающему поистине международной репутацией. Ему сам Бог велел. И почему он не получил Нобелевскую премию? Ума не приложу. Как можно было дать премию этой Перл Бак? Примечание. Pearl Buck, 1892-1973 годы. Американская писательница, автор романов о нелегкой жизни китайского народа «Земля», 1931 год, и «Сыновья», 1932 год. Лауреат Нобелевской премии 1938 года. Конец примечания. Не знаю. Синклер Льюис, по крайней мере, что-то представляет из себя. О вкусах, конечно, не спорят, но написал же он романы «Бэббит», «Дотсворт», «Эроу Смит», а «Пёрлбак»? Эллиот сознает опасность манихейского осуждения тела Персе. Но ведь поэзия есть продукт наших чувств. Есть очень показательный анекдот про Эллиота. Одна дама, которая сидела рядом с ним за столом, спросила его: «Не правда ли чудный вечер?» «Да, особенно если видеть ужас его изнанки», — ответил Эллиот. Примечание. Странно, до чего мало Оден говорит об Эллиоте, о своем прямом предшественнике и учителе, об Эллиоте, который был для поколения Одена чем-то вроде Бродского для поколения российских стихотворцев 90-х годов, об Эллиоте, которому на суд он когда-то отправил свои первые стихи, об Эллиоте, который удостоил начинающего стихотворца письменным ответом, который был, как говорят англичане, encouraging, то есть ободряющим. Действительно, Оден начинал как прямой подражатель Эллиота. Его ранние стихи имитировали гремучую эллиотовскую смесь современного заводского пейзажа и античной мифологии, но впоследствии оказались лишь отправной точкой ухода от влияния метра. Всю жизнь Оден как будто спорил с Эллиотом. Всю жизнь он писал как будто с оглядкой на метра. Каждое его крупное произведение, например, «Век тревоги» или «На время», можно рассматривать в качестве нашего ответа на крупное сочинение классика, на «Четыре квартета» или «Камень». Жизнь и творчество Эллиота были системой последовательных шагов к суждению и кристаллизации своих суждений. В искусстве я классицист, в политике монархист, а в религии католик. Таким оказался идеологический финал жизни английского американца, и у нас нет никаких оснований сомневаться в том, что Эллиот – этот самый серьезный человек в поэзии XX века не лукавил. Напротив, Оден всю жизнь проживал и изживал в себе разные формы идеологии. Его жизнетворчество – это система непоследовательных шагов к расширению и распылению любых, кроме филологической, форм идеологии. Под занавес жизни утверждать про себя что-то определенное он не мог и не хотел, а если и утверждал, то с непременным подвохом. В конце концов, убеждения нашего американского англичанина были выстроены так же, как и его поэзия, по принципу коллажа. В предисловии к сборнику эссе «Рука красильщика» Оден демонстративно описывает рай, то есть публично заявляет систему ценностей, которая бы удовлетворяла его по эту сторону жизни. В этой замечательной утопии с английским климатом Оден исповедовал облегченный средиземноморский вариант католицизма со множеством локальных святых в качестве отголоска пантеизма или реверанса в сторону свободы выбора, носил платье по парижской моде 30-х годов прошлого века, не читал газет и не слушал радио, ходил в оперу, наслаждался памятниками покойным самодержцам, говорил на смешанном языке с высокоразвитой системой склонений на основе английского и немецкого, перемещался только на гужевом транспорте и жил в доме, построенном в колониальном английском стиле XVIII века с оборудованной по последнему слову техники ванной и кухней. Согласимся, ничего подобного Эллиот не мог себе позволить. Но факт. Когда-то именно Эллиот научил Одена жонглировать стилями и цитатами. Именно Эллиот первым ввел в поэзию прямое и скрытое цитирование и научил Одена и его современников строить поэтику с чужого голоса, то есть на вторичном материале самого искусства. Именно Эллиот показал, как поэт может философствовать, а философ излагать свои мысли поэтическим языком. Отсюда же, с языка, начиналось и фундаментальное расхождение Эллиота и Одена. Эллиот всегда говорил, что любые поэтические сложности, цветистый синтаксис, рваный ритм, перенос строки, использование устаревших слов или неологизмов должны быть адекватными тому, о чем ты говоришь. Литературность и манерность, по мнению Эллиота, особенно хороши тогда, когда в них слышны отголоски естественной речи, как у Шекспира, например, или у того же Хопкинса. Когда же автор из любви к усложненной структуре теряет способность выражаться просто, когда он настолько привязан к схеме, что начинает сложно выражать то, о чем на самом деле надо сказать просто, и этим сужает свою область выражения, процесс усложнения перестает быть здоровым, и писатель, в конце концов, теряет точку соприкосновения с живым языком. Цитата из эссе Эллиота «Что такое классик» в переводе Бушмановой. И последнее. Написав поэму «Полые люди», Эллиот, как ни странно, описал не себя, а тех, кто в поэзии шел за ним и наступал ему на пятки. Этими полыми людьми оказались соседи Одена по поколению и творчеству, и сам Оден, младшие современники Эллиота. Им предстояло стать подопытным материалом, на котором отразились все идеологические взрывы XX века. Что им оставалось? Прийти к тому, что соль этой жизни не идеология или религия, а максимально изощренный, богатый нюансами поэтический язык, с помощью которого можно спрятаться от идеологических кошмаров этого века, навязав этому веку свою диктатуру, лингвистическую. Конец примечания. Я приехал в Америку, потому что здесь легче заработать деньги, жить за счет своих способностей. Беннет Церф рассказывал мне, как однажды, в 20-х, он угощал в Плаза одного европейского писателя. Примечание. Беннет Церф, основатель издательства Random House, первый американский издатель Одена. Конец примечания. Перед обедом он купил какую-то акцию, после обеда продал ее, а на следующий день выслал европейскому писателю чек на $300. Это так соблазнительно, когда можно иметь деньги, не работая. Взять хотя бы того человека, который начал дело в 1923 году с $300 и заработал около 10 миллионов. Ясно, что потом он прогорел, но в результате в кармане у него осталось 3 миллиона. Мне бы, например, и 3 хватило. Многие тогда предвидели, что будет кризис, и быстро сворачивали дело, заработав как следует. Механизм вложения капитала просто удивителен. Бальзак так мастерски это описывает. Я теперь тоже капиталист. У меня есть закладная на дом в Сиклифе на северном побережье, так что я теперь тоже могу выгнать какую-нибудь вдову на мороз в сочельник. Примечание. Оден одолжил отцу Калмана деньги на покупку этого дома на Лонг-Айленде. Конец примечания. Чтобы стать успешным бизнесменом, особой остроты ума не требуется. Оглянитесь вокруг. В XIX веке, за исключением Ибсена, драмы не было. Зато какая опера! Вагнер, Верди, Доницетти. Я недавно купил пластинку «Дон Паскуале». Эта опера так хороша. Жаль, что ее так редко исполняют. Может, Доницетти и писал низкопробные опусы, но мне они неизвестны. «Лючия де ла Мермур» и «Дон Паскуале» просто великолепны. Примечание. Гаэтано Доницетти написал 74 оперы. В настоящее время в мире исполняют около десятка его оперных сочинений. Возможно, опера «Дон Паскуале» пришлась по вкусу Одену не только образом обманутого любовника и развлекательной буфонадой, но и социальным подтекстом. Теодор Адорно, например, видел в этой опере столкновение среднего класса, который представляют молодые любовники, с феодалами, которых олицетворяет поколение стариков. Конец примечания. Воображаю себе Шекспира. Как он сидит весь вечер в углу, тихо-тихо выпивает, а как наберется, становится жутко смешным. Я бы хотел послушать «Троянцев». Примечание. Оперная дилогия Берлиоза 1859 года. Конец примечания. Я неплохо знаю раннюю немецкую оперу. Флагстад здорово исполняет «Озеан ду Унгерхевер». Примечание. Флагстад Кирстен, 1895-1962 годы. Норвежская певица-сопрано. Солистка оперных театров Осло, Нью-Йорка, Лондона. Запись Тристана и Изольды в 1952 году под управлением Фуртвенглера, где Флагстад исполняла партию Изольды, и по сей день считается непревзойденной. «Озен ду Унгерхевер». «Озен, ты чудовище!» Немецкий. Ария Реции из второго действия оперы Вебера «Оберон». Конец примечания. Я бы послушал оперу Хуго Вольфа «Корехидор». Примечание. Хуго Вольф, 1860-1903 годы. Австрийский композитор. «Корехидор» — его единственная законченная опера. Конец примечания. Да, Ганимед удивителен, но Джон Маккормак уже далеко не молод и поет скверно. У меня есть два альбома «Общество Вольфа». Вы когда-нибудь слышали «Израиль в Египте»? В некотором отношении это даже лучше «Мессии». Там есть чудесные хоровые фуги. Почему бы им не возродить оперы Генделя в «Метрополитен»? В моем договоре с издательством относительно «Века тревоги» был пункт, гласивший, что оформление книги производится по авторскому плану. А теперь, когда я появляюсь в конторе, они только кланяются и глаза прячут. Когда-то они воспринимали меня как путающегося под ногами мальчика на побегушках. Не нравится мне все это расшаркивание. Тот, кто за это отвечает, должно быть, уже издергался от того, что я стану предъявлять ему претензии. А я стану предъявлять претензии. Книга и так вышла небольшого формата. Стихи набраны мелко, прозаические куски еще мельче. Я думал, будет здорово напечатать стихи белым шрифтом по черному полю. У них, оказывается, о газометре никто и не слышал. Я хотел использовать это слово в веке тревоги, но ничего не вышло. Они меня просто убили. Я хотел, чтобы язык поэмы был чисто американским. У меня есть две навязчивые идеи. Попасть в историю английской просодии и в Оксфордский словарь английского языка, чтобы они ссылались на меня по поводу новых слов. Примечание. Ссылки на Одена есть в приложении к словарю. Конец примечания. К стыду своему, я не умею использовать инверсии, как это было возможно во флективном исландском. Мы с Кристофером когда-то очень давно написали пьесу, и она не была опубликована. Ничего, что он теперь голливудский писатель. У него характер, что надо. Меня больше беспокоят его игры с Ведантой. Я написал ему об этом, но в письме ведь ничего толком не скажешь. В своей отчужденности последователи Веданты все равно, что стоики и эпикурейцы. Увлечение Кристофера – просто экзотическая причуда. Он теперь в оппозиции ко всему английскому.